а непосредственно перед тем, как Митрофаню ехать на проповедь, у него на архиерейском подворье побывал посетитель, товарищ окружного прокурора Бердичевский, вызванный преосвященному Нарочным. «Ты вот что, Матюша», — сказал владыка, уже облаченный в лиловую мантию и поручи, но еще без амафоры и клобука. Митрофаня мельком оглянулся на притворенную дверь. «Посуди сам, и убиенный, и та особа, которую, по всей видимости, он хотел уязвить, нашему шустрецу отлично знакомы, а с последней его связывают и какие-то особенные отношения. Опять же, он самолично, в числе немногих, присутствовал при вчерашнем ристалище». Матвей Бенционович руками замахал и даже перебил Преосвященного, чего прежде никогда и не бывало. «Отче, я этого совсем не могу. Во-первых, придется ехать на место убийства, а я покойников боюсь». «Ну-ну», — погрозил ему пальцем Митрофаний. «Слабость сердца одолевать нужно. Ты прокурор или кто? Вот повезу тебя с собой на Старосвятское кладбище, откуда гробы перевозят, поскольку река совсем берег подмыла. Я, как полагается, буду молитвы читать, а тебя поставлю извлечением останков распоряжаться. Для укрепления нервов тебе полезно будет». «Ах, не в покойнике только дело», — Бердичевский просительно заглянул владыке в глаза. «У меня дознавательского дара нет. Вот акт обвинительный составить или даже допрос вести у меня отлично получается. А уголовный расследователь из меня никакой. Это у вас, отче, талант загадки разгадывать. Жалко, вам самим туда поехать нельзя ни к лицу. Я не поеду, но око свое к тебе приставлю». «Войди-ка, дочь моя», — позвал Преосвященный, поворотясь к дверке, что вела во внутренние покои. В кабинет, где происходила беседа епископа с товарищем прокурора, вошла худенькая монахиня в черном апостольнике и черном же клобуке. Молча поклонилась. Бердичевский, не раз видевший Пелагию прежде и знавший, что она пользуется у Митрофани особенным доверием, поднялся и ответил не менее почтительным поклоном. «Сестру Пелагию возьми с собой», — велел архиерей. «Она наблюдательна, остра умом и очень может тебе пригодиться». «Но там наверняка уже полиция и сам Лагранж», — развел руками Матвей Бенционович. «Как я объясню столь странную спутницу? Скажешь, после проповеди владыка приедет сей дом опоганенный от скверны светить, а прежде того инокиню присылает подготовить все, чтобы прилично было, и взору преосвященного владыки не оскорбительно. А что до Лагранжа, то, как я понимаю, он шельма теперь у тебя по струнке ходит». И, блеснув глазом на Пелагию, прибавил: «Скажи ему, черница тихая, смиренная, умом убогая, следствию не помешает».